Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Дядя Лёша! Летом 1983 года в небольшом городке Бровары, в 20 километрах от Киева, в своем гараже был обнаружен мертвым 60-летний Алексей Сергеевич Костюк. Нашел погибшего его 20-летний племянник Глеб Костюк. То, что молодой человек увидел в тот день в дядином гараже, говорило, что пенсионер расстался с жизнью по собственной воле. Но расследование этой смерти привело к неожиданным результатам. Я пришел проведать дядю, услышал звук в гараже, увидел дверь открыта, зашел, а тут такое. Выбежал и сразу в милицию позвонил. Твой дядя знал, в какое время ты должен был его навестить? Он знал, что я должен прийти, но о времени не договаривались. Он на пенсии, постоянно дома сидит. Как считаешь, повод для самоубийства у него был? Думаю, да. Просто понимаете, последние два года... По мнению племянника, поводом для самоубийства мог быть рак. Два года пенсионер жил на обезболивающих. Скажи, этот шланг твоего дяди? Да. Да, я его видел здесь раньше. Спасибо. Судя по всему, самоубийца вставил конец садового шланга в выхлопную трубу автомобиля и тщательно примотал его изолентой. Второй конец прижал стеклом водительской дверцы и направил в салон машины, а оставшуюся в окне щель плотно заткнул тряпкой. Ну что, ты закончил? Слушай, Семен, я вот пока ленту осматривал, весь испачкался. А он? А что он? Будто перчатки надевал или руки перед смертью решил помыть. Вот черт. Ну ты едешь? Да, я уже закончил. Поехали. Сомнения оперативника были не беспочвенными. Детали указывали на то, что это не самоубийство. Вот этот наконечник нашли в гараже погибшего. На него надели шланг. Сейчас в магазинах огромный выбор подобного инвентаря, но в начале 80-х садоводам-любителям приходилось самим изготавливать такие разбрызгиватели из алюминиевых или железных трубок. Дело в том, что на этом наконечнике эксперты не обнаружили никаких отпечатков пальцев. Похоже, кто-то его тщательно протер. Маловероятно, что самоубийца перед смертью был настолько озабочен чистотой своих рук и наконечника садового шланга. Ну что, дело все интереснее. Следы от угарного газа в трахеях есть. Но попал он туда уже после смерти Костюка. И каким же образом? Думаю, ему шланг в рот засунули. На горле и на небе три царапины. Их мог оставить алюминиевый наконечник. А края у него острые. Хорошо, но от чего же он умер? От асфиксии. Думаю, его задушили подушкой. При вскрытии в бронхах обнаружены мелкие частицы, похожие на гусиный пух. Значит, я завтра же поеду к нему домой и поищу подходящую подушку. Давай, я буду заканчивать. Предположения оперативника подтвердились. Алексея Костюка действительно задушили подушкой в доме. После этого труп затащили в гараж, посадили в автомобиль, чтобы инсценировать самоубийство. Также Костя Игнатенко обнаружил на подушке короткий волос, который явно не принадлежал погибшему Костюку. Когда было установлено, что это не самоубийство, расследование преступления поручили следователю прокуратуры Анатолию Степанову. Нужно было выяснить, зачем кому-то понадобилось отбирать жизнь у небогатого пенсионера. Последние несколько лет он практически ни с кем не общался. Боролся со смертельной болезнью, контактировал разве что с несколькими книжными издательствами. По словам племянника погибшего, несколько лет назад Алексея Костюка захватила страсть к писательству. За 2 года он успел написать 5 рассказов и 3 большие повести. Костюк пытался где-нибудь их напечатать, но из редакции, куда он отправлял свои рукописи неизменно, приходил отказ. Последнее сочинение Костюка называлось «Ночное ограбление». Именно этот небольшой рассказ взял почитать с собой домой следователь Степанов. Степанов не удержался и начал читать рассказ в своем кабинете. Это оказался детектив, в котором рассказывалось о дерзком ограблении небольшого провинциального музея. 2 преступника, одетых в милицейскую форму, похитили древнюю и очень ценную икону 13 века. На пороге стояли 2 милиционера и требовали немедленно их впустить. Степанов читал и не верил своим глазам. Дело, о котором писал автор, следователь знал. Когда он учился на юрфаке, преподаватель истории и криминалистики часто приводил этот случай как пример недобросовестно проведенного расследования. Один из них, разнополучащий, поступил сигнал, знает, что в музее посторонний. Открывай! У нас сигнал, что в музее посторонний! Кто там? Давай, шевелись, старый! Милиция! Милиция! А что, случилось что-то? Случилось. Куда пошел? Я! Кто? Покрываешь шоу, Господи, да кто? Не знаю я никого. Сейчас узнаешь. Ладно, отпусти старого, я все посмотрел, здесь нет никого. Ложный вызов. Извини, мужик, ошибочка вышла. Ладно, живи пока. За ночь следователь прочел всю рукопись убитого пенсионера и сделал множество пометок. А утром попросил поднять дело об ограблении музея в 1958 году. И вот что выяснилось. На утро после визита милиционеров работники музея обнаружили пропажу редкой иконы размером со сложенной в 4 лист бумаги. Ее можно было просто положить в карман и незаметно вынести из музея. Следователь, который вел тогда это дело, показал сторожу фото всех местных милиционеров в звании сержанта и младшего сержанта. Именно такие погоны были на ночных визитерах. Но сторож никого не узнал. На этом, в сущности, расследование и заглохло. Но это по архивным документам. А вот если верить рукописи, у этой истории было продолжение. Возможно, убийцу пенсионера следователь решил искать в прошлом. Уж больно много деталей описывал автор. Подробности эти мог знать только участник событий. В неопубликованном рассказе погибшего пенсионера дело об украденной иконе успешно раскрывает проницательный следователь, капитан милиции по фамилии Крутой. Он не только находит икону и задерживает одного из исполнителей, но и выходит на настоящего заказчика ограбления. То есть, ты хочешь сказать, что наш графоман и есть тот второй грабитель, которого по рассказу не смог поймать наш гениальный следователь Крутой? Не хотелось бы расстраивать, но навел справки. В Чернигове наш пенсионер никогда не жил. И откуда же он знал столько подробностей? Семен, в нашей системе он никогда не работал, и преподавателя моего из института тоже не знал. Более того, он последние 20 лет просидел в местной газете «Трудовой вестник», где бумажки с места на место перекладывал. Что с этим всем делать будет? Степанов решил использовать рукопись убитого Алексея Костюка как дорожную карту. Пройти заново расследование старого дела. Следователь нюхом чуял, если удастся найти участников ограбления музея, поймают и убийцу пенсионера. А что, я согласен. Рукопись была длинная. Степанов думал, с какого момента начать. Капитан Крутой возвращался домой со службы. Он шел пустынными улицами, а в его голове крутился один и тот же вопрос. Где музейные грабители раздобыли милицейскую форму? Капитан уже знал, что тщательная проверка складов, где хранилась новая амуниция, результатов не дала. Вдруг ему на глаза попалась вывеска «Бани». «Баня, точно!» Крутого осенила догадка. Именно в бане можно было незаметно похитить чужую одежду, пока хозяин наслаждался паром, а потом незаметно подбросить ее обратно. В конце 50-х основная масса советских людей жила в коммунальных квартирах. На один санузел приходилось 15-20 человек. Поэтому для поддержания личной гигиены большинство граждан посещали общественные бани. Понятие «банный день» было неотъемлемой частью быта обычного советского человека. Популярность бань стала уменьшаться только к 70-м. С началом бурного строительства индивидуального жилья. Парилки в те времена стали редкостью, зато за 10 копеек можно было пользоваться неограниченным количеством горячей воды. К 80-м годам, когда большинство граждан уже имели отдельное жилье с санузлом, поход в баню приобрел другой смысл. Туда ходили не столько помыться, сколько приятно провести время. Напряжение сил хотя бы единожды требует разрядки и расслабления. Когда усталые мышцы, разогретые до немыслимых градусов, внезапно окунаются в прорубь. Такая закалка. После нее и холод не настолько опасен. Так вот, коллега, в 50-х в Чернигове была только одна общественная баня. Сейчас я вам покажу. Подчеркиваю, одна общественная баня. В 70-х... Ах, вот она на карте. В 70-е ее снесли и на ее месте поставили многоквартирный дом. А в 50-е я служил там участковым. А может быть, вспомните какие-то детали, подробности? Пожалуйста, что вас интересует? Вот смотрите, автор пишет, что в бане были отдельные номера, где парились милиционеры и куда частенько приглашали девочек. Было такое? Чего греха таить? Было? Было. Вот он пишет дальше. Одной из подружек милиционеров была местная жительница, молодая и красивая Валя, по кличке Зося. Может быть, припомните такую? Я прекрасно помню Валю. Красивая была, стерва. А Зосей ее звали, потому что водку отказывалась пить. Пила только вино, золотая осень, потому и Зося. С принципами была барышня. А может быть, попытаетесь вспомнить фамилию или какие-то приметы? Нам очень нужно ее найти. А что ее искать? Валентина Михайловна серьезная женщина. Уважаемый человек, заведующая городским отделом образования. Степанов решил не вызывать бывшую Зосю официально. Придя к ней в кабинет, он рассказал ей об убийстве и рукописи и предложил Валентине Михайловне небольшой договор. Она вспоминает о некоторых моментах своей бурной молодости, а он, в свою очередь, обещает, что эта информация не выйдет из этого кабинета. Поймите, мне очень важно знать, что в этом рассказе правда, а что вымысел. В собственном гараже найден труп пенсионера Алексея Костюка. Тело обнаружили в автомобиле с включенным двигателем. Внешне все выглядит как самоубийство, но следствие быстро выясняет – мужчину убили. В доме покойного находят небольшой рассказ убитого об ограблении в музее. Следователь предполагает, что в рукописи описано настоящее преступление, которое совершили 25 лет назад. И покойный принимал в нем непосредственное участие. Тогда грабители не нашли. Чтобы подтвердить свои догадки и убедиться в достоверности написанного, следователь находит и встречается с реальными людьми, которые стали прототипами персонажа рассказа Костюка. Теперь он не сомневается. Убийц пенсионера надо искать в прошлом. Поймите, мне очень важно знать, что в этом рассказе правда, а что вымысел. Ну, про баню правда. Было два милиционера. Семёныч – банщик. Он мне тогда 500 рублей старыми отстегнул. Презентовал. Помню, я тогда себе пальто теплое купила. Впервые зимой не мерзла. А как вы думаете, можно было тогда воспользоваться их формой? Ну, пока вы... Ой, они тогда такие пьяные были, что даже если голыми домой ушли, и то б не заметили. А Семёныч этот... Не знаете, он жив сейчас еще? Да вряд ли, ему уже тогда за 60 было. А вот еще что. Послушайте, гражданин-следователь той девочки, которая выживала в Выднях, уже тоже давно нет. И давайте закончим на этом. Надеюсь, вы сдержите свое обещание. Не сомневайтесь, Валентина Михайловна. Даже такому короткому разговору Степанов был рад. Ведь он окончательно убедился. Погибший пенсионер описал в своем рассказе правдивую историю ограбления музея. А вот этот фрагмент из рукописи должен был помочь следователю выйти на одного из грабителей. Во время нападения один из милиционеров ударился коленом об угол и в сердцах выругался, произнеся странное «кут». Капитан Крутой выяснил, на казахском языке это означало нижнюю заднюю часть тела, правда, в весьма грубой форме. Оба лжемилиционера были славянской внешности, значит, по мнению следователя, один из них какое-то время жил в Казахстане. Дальше в книге описывается хитрость, на которую пошел Крутой в разговоре с банщиком. Взяли мы казаха с напарником. Они рассказали, как ты помогал им форму милицейскую раздобыть. Давай рассказывай, сколько они тебе заплатили? 2000. Пусть говорят отдохнуть эти двое и девочка. Гражданин начальник. Но я не знал, что они форму умыкнут. Ну да, не знал. Ну, я в основном следил, чтоб пар был. И водка не кончалась. Ладно, верю. Вот, пиши. Где и как с ними познакомился? Полные имена, клички. Ну, в общем, все пиши. Гражданин начальник, ну, я же только одного знаю. Казаха-то? Точно, казаха. Ну так про него и пиши. У литературного следователя уже было имя одного из грабителей, но не хватало улик, которые позволили бы прижать преступника, заставить его назвать имя подельника и вернуть украденную икону. Вот как писатель Костюк решил эту проблему. Крутой пока не спешил арестовывать казаха и устроил ему небольшую провокацию. Подослал информатора, а тот на голубом глазу и говорит: «Икону, краденую за 500 тысяч, продали. Деньжищи такие за полено размалеванные». Крутой не просчитался. Сразу после получения такой ошеломляющей информации казах направился к дому заказчика. «Извини, дорогой, я не могу понять твои претензии. За дело мы договорились, я рассчитался. А что делать с товаром, я буду сам решать». «Ничего себе! Нам 30 тысяч, а сам уже за 500 продал?» «Ничего я никому не продавал. Товар у меня». «А кто тебе это сказал?» «Стоять, милиция! Руки вверх!» «Чуть-чуть, начальник, стою». При обыске в доме подпольного коллекционера нашли украденную икону. Правда, казах так и не сдал имя своего напарника. Так и заканчивается расследование проницательного сыщика Крутого, которого придумал и описал в своем сочинении Алексей Костюк. Настоящему же следователю Анатолию Степанову предстояло найти фигурантов дела 58 года и выяснить, кому же из них 25 лет спустя помешал умирающий пенсионер. Можно? А по протоколу что? Присаживайся. Да, через дежурку. Все, добро. Степанов встретился с племянником убитого. Следователь попросил его сосредоточиться и назвать имена всех, с кем в последнее время встречался убитый. Да вроде никто не приходил. Не торопись. Я же говорю, что никто не приходил, да и он никуда не выезжал. Ну а вот в издательство рукописи свои он как передавал? По почте или через меня, когда я в Киев ездил. Значит, ты вникал в его писательские дела? Конечно. Он благодаря мне свою последнюю вещь написал. Я ему говорю: детективы нужно писать. Вот тогда вот точно напечатают. И что, дядя? Глеб рассказал, что дядя послушал его совета и очень быстро написал довольно складный детектив. Племяннику рассказ так понравился, что он тут же отвез рукопись в редакцию журнала «Радуга». Следователь размышлял, почему пенсионера убили именно сейчас. Что подстегнуло убийцу? Причиной могла стать публикация рассказа. В таком случае человек из прошлого нашел бы автора через издательство, но до печати дело не дошло. Видимо, рукопись застряла на столе одного из редакторов. Ирина Серченко, так звали сотрудницу журнала, которая должна была рецензировать детектив. Следователь отправил оперативника выяснить, успела ли она поработать над рукописью и давала ли ее кому-нибудь еще. Вы знаете, желающих стать писателем очень много. Кабинет редактора был буквально завален рукописями. Желающих стать писателем было так много, что Ирина не успевала прочитать и десятой доли того, что ежедневно приходило в редакцию. Она смутно помнила молодого человека, который принес ей детективный рассказ своего дяди. Но найти эту рукопись ей не удавалось. В зеленой папочке должна быть. Сейчас вот она. Угу. Нет, не оно. Вы знаете, их так много приходит за целый день, а я одна, и они пишут, и пишут, и пишут. Вы лично читали рассказ? Нет, не читала. Я в отпуск ухожу через неделю. Да и очередь бы к этому рассказу подошла бы не раньше октября. Значит, была здесь, а сейчас ее нет. Ой, да кому она нужна, Господи? Есть повод думать, что нужна. А двери ваши закрываются? Да, конечно, на ночь. Оперативник выяснил, что доступ к редакторскому кабинету особо никак не ограничивался. Кабинет запирали только на ночь. Поэтому круг людей, которые могли незаметно забрать рукопись, был очень большим. Это почти все работники редакции, а также многочисленные посетители. Ирина Владимировна, все же, кто мог прочитать рассказ с вашего стола? Да не знаю я. В том-то и дело, что никто, одна я здесь работаю. Хотя наш сторож дядя Юра, когда ему не спится, бывает по ночам этот бред читает. Крайне сложно было проверить всех людей, которые могли взять рукопись убитого Костюка со стола редактора и прочитать ее. Следователь решил начать со сторожа редакции. Татаренко Юрий Иванович, 67-летний пенсионер, уже 2 года по ночам охранял помещение редакции журнала. Выяснилось, что Татаренко раньше жил в Казахстане. Там и первый паспорт получал в 1935 году. Одной из его прописок был адрес в Чернигове. Юрий Иванович уехал оттуда только в 1973. Это сторож Татаренко. В свои почти 70 лет Татаренко выглядел еще крепким и здоровым мужчиной. В его походке и движениях только начали проявляться первые признаки старости. Дело в том, что мы расследуем обстоятельства гибели одного из авторов. Скажите, может быть, вы когда-нибудь раньше встречали его в редакции? Ни разу не видел. И вообще я из редакции мало кого вижу. Я когда прихожу, их уже нету. Ну, разве что кто-то задержится. Понятно. И еще одно. Мы никак не можем найти рукопись этого Алексея Костюка. Ночное ограбление в такой зеленой папочке. Да у них там этих папочек, что у дурака махорки. Они в них скоро сами зароются так, что их никто не найдет. Понятно. Спасибо. Вы нам очень помогли. До свидания. Прощайте. Оперативник заметил на рукаве пиджака сторожа небольшое, но яркое пятно буро-зеленого цвета. Кость, что-то еще? Нужно кое-что проверить. В собственном гараже найден труп пенсионера Алексея Костюка. Тело обнаружили в автомобиле с включенным двигателем. Это была попытка инсценировать самоубийство. В доме покойного находят небольшой рассказ, написанный им об ограблении в музее. Это реальное преступление, которое было совершено 25 лет назад и осталось нераскрытым. Пенсионер планировал издать свой рассказ и уже отправил его в редакцию журнала. Там рукопись пропала. Следователь вызвал на беседу ночного сторожа редакции. Никаких подозрений пожилой мужчина не вызывал, пока на его пиджаке не заметили необычное пятно. Игнатенко поспешил к себе домой. Среди грязных вещей уже неделю ждал стирки пиджак, в котором оперативник осматривал место убийства Алексея Костюка. Он тогда испачкал рукав в какое-то вещество, которым было покрыто днище машины. Цвет пятна был точно таким же, как на пиджаке сторожа Татаренко. Не знаешь, что это? Знаю. Дядя за день до смерти этой штукой все днище промазал. Ему какой-то знакомый с работы целое ведро принес. У них там на работе немецкие станки пришли, так они этим от коррозии покрывали. Ты что, должно было помочь? Не знаю, дядя Леша говорил, что должно было затвердеть. Но ничего не застывает. В начале 80-х по количеству автомобилей на 1000 человек населения Советский Союз отставал даже от соседей по соцлагерю. Только каждый 20-й мог гордо называть себя автовладельцем. сотни сверхплановых малолитражек сойдут с конвейера автопроизводства объединения Ишмаш к знаменательной дате. Неудивительно, что сразу после покупки «Железного коня» его счастливый обладатель делал все возможное, чтобы автомобиль оставался работоспособным долгие годы, и его можно было бы оставить детям и даже внукам. Если с изготовлением машин советский автопром еще кое-как справлялся, то с их последующим обслуживанием дело обстояло совсем плохо. Ожидание своей очереди на СТО могло занимать несколько месяцев. Поэтому, если автовладелец и решался отправиться на официальный сервис, то только ради ремонта, а профилактическим обслуживанием своего автомобиля водители обычно занимались сами. В квартире Юрия Татаренко произвели обыск и изъяли пиджак, на котором оперативник заметил пятно. Состав вещества, которым покойный Костюк покрыл днище своего автомобиля, был идентичен веществу, выявленному на рукаве сторожа. Кроме того, на заднем крыле автомобиля Костюка был найден отпечаток пальца Юрия Татаренко. Где же это вы так рукав-то перепачкали, Юрий Иванович? Да откуда я помню? Юрий Татаренко сначала не мог объяснить происхождение пятна на рукаве пиджака и появление его отпечатков пальцев на автомобиле Костюка. Помню. Меня на пешеходном переходе какой-то лихач чуть не сбил. Я почти упал и схватился рукой. Так, хорошо. Где, когда, при каких обстоятельствах, подробно? Да не помню я уже. Ну и, конечно же, по-прежнему утверждаете, что с Алексеем Костюком никогда ранее знакомы не были. И в доме его никогда не бывали. Да. Уверены? На 100%. Хорошо. Прошу, проходите, товарищи. Присаживайтесь. Понятые, пожалуйста, здесь. Костя, готовы, да? Хорошо. Юрий Иванович, и вас прошу, присаживайтесь. Следователю Степанову повезло. Еще был жив сторож Черниговского музея, который ограбили 25 лет назад. Старик сохранил здравый ум, зрение и память. Здравствуйте. Добрый день. Не торопитесь. Посмотрите, кого из присутствующих вы узнаете. Вот этот, точно. Я его рожу до сих пор помню. А вот второго тут нет вообще. Да я его и не видел-то толком. А вот этот у меня долго еще перед глазами стоял. Паскудник. Спасибо, вы нам очень помогли. Все могут быть свободны, кроме Татаренко. А вас, Юрий Иванович, я прошу задержаться. Присаживайтесь. Если вы до сих пор так ничего и не поняли, я вам с удовольствием объясню. На подушке в доме убитого был обнаружен ваш волос. Как вы можете объяснить это обстоятельство, если утверждаете, что ранее с Алексеем Костюком знакомы не были и в доме его до этого не бывали? Юрий Иванович, может быть, пришло время все рассказать? Хватит мяться! Вы же прекрасно понимаете, какая вам от этого выгода будет. – Долго объяснять Юрию Татаренко выгоду сотрудничества со следствием не пришлось. Прикинув все «за» и «против», Татаренко начал давать показания. Слушайте. Ё-моё, Лёха. Ты идиот, Лёша. А если бы это все напечатали? Ой, кто там помнит? Уже 100 лет прошло. 100 лет прошло. За ниточку потянут, все размотают. Ты-то завязал. А я столько делов натворил. А в тюрьме умирать не хочется. А я уже помер. Я еще тогда помер, когда ты меня уговорил на это дело идти. 25 лет в страхе. Семьи-то я так и не создал. И за что? За этих пару карбованцев? Хорошая себе пару карбованцев. 15 тысяч старыми. Знаешь, Юрик, мне до лампочки. Где ты помирать будешь? Я напечатаю. Хоть так Ну а в 58-м как вы это все провернули? Давай, давай, заходи. Ну давай. Зайчики готовы. Забирай только быстро. Девочка справится? Да что, Зося, да ты что? Девка знает свое дело. Можешь не сомневаться. Ну, да быстрее, Дебор, быстрее! Заткнись, говорю! Спал, спал. Сейчас, б***ь, узнаешь! Ой, прости! Это больно же, прости, что ж ты, господи, за что? Ну? Ладно, отпусти старого, я все посмотрел, здесь нет никого. Ложный вызов. Извини, мужик, ошибочка вышла. Ладно, живи пока. Сука, не сломал, сволочь. Извини, извини. Господи, ну почему так долго? Да не трясись ты, все успели. На тебе еще пятихаточку за волнение. Хорошо поработал, дядя. Но как ни старался Степанов в том, кто был заказчиком и где сейчас находится икона, похищенная из Черниговского музея в конце 50-х, Юрий Татаренко так и не сознался. Следователь был вынужден признать, что старинная реликвия утрачена навсегда. Че такой довольный, Костя? Есть шанс раскрыть еще одно дело. Какое дело? В рассказе покойного Костюка был очень подробно описан образ подпольного коллекционера, заказчика ограбления. Костя Игнатенко показал рассказ нескольким старым работникам прокуратуры, которые служили в 60-е в Чернигове и Киеве и занимались украденными произведениями искусства. И что вы думаете? Костя, не тяни кота. Они сразу же его узнали. Шиманский Альберт Юрьевич. Правда, он умер 2 года назад, но дом его вместе со всем барахлом унаследовал его сынок, который сейчас там и проживает. Коллекционер Шиманский был широко известен среди следователей, которые занимались преступлениями, связанными со скупкой древности. Он даже проходил по нескольким делам как подозреваемый, но ему всегда удавалось соскочить с крючка сыщиков. Альберт Юрьевич был человеком неординарным и очень ярким, поэтому старые следователи, когда прочитали рассказ Костюка, очень быстро поняли, о ком идет речь. Да что вы себе позволяете? Это просто беспредел какой-то. Я уважаемый человек. Уважаемый Борис Альбертович, санкцию на обыск вам предъявили. Замечания я зафиксирую в протоколе. И что вы там себе зафиксируете? Вон что они творят. Они все поломают. Это антикварные вещи. Вы просто права не имеете. Я буду жаловаться. В доме Шиманского провели обыск и нашли икону, которая 25 лет назад была украдена из Черниговского музея. Понятые, прошу обратить внимание. Смотри, что я нашел. Говорите, права не имеем? А вы, уважаемый, имеете право хранить у себя краденные ценности? Я не знал ничего про это. Древняя и редкая икона вернулась в музей. Правда, на этот раз не черниговский, а республиканский, киевский. Юрий Татаренко все-таки закончил свою жизнь в тюрьме. Сыщикам удалось доказать его причастность еще к 2 грабежам. Для следователя прокуратуры Анатолия Степанова это литературное дело тоже не прошло без последствий. Над ним еще долго потрунивали коллеги, называя проницательным капитаном Крутым. Но это его не сильно задевало.